Желтые листья оглушительно шуршали под ногами. Бетонный забор, вдоль которого я шагал, поворачивал на 90 градусов. Нырнул за угол, остановился, медленно выдохнул. «Быть может, показалось», — сказал сам себе. Аккуратно выглянул и тут же вжался в стену. «Не показалось». Три крепыша шли за мной, полностью повторяя маршрут. Спортивные штаны, серые куртки с лампасами. Не иначе играют в какой-то команде и хотят пригласить на тренировку. Мне уже под 30, и я не похож на субтильного мальчишку. Одного-двух таких спортсменов отправил бы на асфальт, но трое, пожалуй, перебор. Вспомнил, что в одном из внутренних карманов рюкзака лежит нож. Если потребуется быстро его достать, придется попросить преследователей: «Ребята, подождите пару минут, я кое-что поищу». Очевидный и логичный план – поспешить туда, где много людей и камер видеонаблюдения. Эти парни не настолько отмороженные, чтобы нападать на меня в таком месте, правда? А дальше остается действовать по обстоятельствам. Постараться договориться, позвать охрану, позвонить дяде Толе, который держит соседний рынок. Жаль, что у меня нет такого дяди. Реальный Толя обычно держит только бутылку. Перешел на бег. Боковым зрением заметил, что преследователи тоже ускорились. Через пару дворов торговый центр. Если будут спрашивать, почему я убегал, отвечу, что резко захотелось картошечки на фудкорте. Стеклянные двери раздвинулись так медленно, будто их толкали в стороны два ленивца. Преследователи сократили дистанцию. Ворвался внутрь, добежал до эскалаторов. У линии, которая уходила наверх, толпились люди. Бросился на встречный эскалатор, поскакал по ступеням, сопротивляясь его движению. Громилы растолкали посетителей и спокойно поехали наверх. «Парни», — оглянулся я, — «что за вопрос ко мне? Давайте разговаривать». «Разговаривать уже поздно», — сообщил один, лицо которого отчетливо напоминало красный кирпич и формой, и фактурой кожи, и цветом. «По намеру черную, помнишь?» Честно признаться, и думать про нее забыл. С полгода назад была история с Паномерой. В сервисе Евгенича, где я работал, сложилась нехорошая традиция. Кузовной ремонт считался завершенным только в том случае, если мастер прокатится на клиентской машине. По своему характеру Паномера разительно отличалась от других автомобилей, которыми мне приходилось управлять. Очень быстро сократил расстояние между крылом и воротами гаража. Повздыхали и вернули машину в цех. У Паномеры стало на один перекрашенный элемент больше. Владельцу о таких мелочах решили не сообщать. «Парни, ситуация понятна, я все компенсирую», — говорил, отступая от эскалатора. «Возьму кредит, возмещу ущерб». «Конечно, компенсируешь», – откликнулся кирпич. «Но сначала мы сделаем так, чтобы ты запомнил эту понятную ситуацию. Ты еще не понял, что дело не в деньгах. Ты уважаемого человека хотел провести». Напарник кирпича стремительно приблизился ко мне, схватил за рукав и потащил за собой. «Свидетели, камеры. Кажется, моих собеседников их присутствие не волновало». «Не суети, убивать тебя никто не будет», – миролюбиво продолжил кирпич. «Но вот руки, пожалуй, сломаем, чтобы не было желания браться за чужую руль. Ну а в микрокредитах сможешь и сломанной рукой расписаться». Про некоторые ситуации в моей жизни можно было бы сказать «дело дрянь». Про эту ситуацию следовало высказаться куда жестче. Вырвал руку и толкнул громилу так, что тот нелепо шлепнулся на пол. Побежал по широкому коридору мола, как профессиональный атлет. Сзади кричали, предрекая скорые травмы и даже завершение жизненного пути. Свернул в ответвление коридора и прямо на бегу осознал, что передо мной не пустое пространство, а начищенное до блеска стекло. Успел закрыть глаза, ожидая удара и боли от свежих порезов, но ничего вышеперечисленного не почувствовал. Обнаружил себя лежащим на полу в темной комнате. Медленно поднялся и тут же свалил какую-то вешалку с чужой одеждой. Отшатнулся и наткнулся на манекен. Это не просто комната, а тот самый магазинчик, в который зашел через витрину. Меня что, отключило после удара? Сколько часов оставался в таком состоянии? И где же троица моих новых друзей? Стекло, в которое я врезался, врезался ли, просто отсутствовало. Коридор мола был погружен во мрак, светились лишь огни сигнализации над магазинами да зеленые таблички «Выход». А где осколки? Ощупал лицо, порезов нет, шишек, свидетельствующих об ударе головой, тоже. Надо бы отсюда выбираться. Если меня заберут в отдел за ночные прогулки по магазинам, кто же дома покормит кота трикотажа? Никакого движения в коридорах не заметил. Свесившись с бортика, посмотрел вниз. На первом этаже тоже спокойно. Отлично. Охрана, видимо, попивает чай. Медленно добрался до эскалатора, шагнул на его верхнюю ступеньку. Услышал отчетливый скрип. Выругался. Вспомнил, что на противоположном конце коридора есть обычная лестница. Ее бетонные ступени никаких звуков не издавали, а потому быстро сократил личное расстояние над уровнем моря. Выход так близко. Прямо перед ним стоял он. Здоровый, накачанный, как герой боевиков 90-х, охранник. Вверху моргала синяя полоска лампы, выхватывая из темноты его широкую спину и лысину. Я врос в землю. Охранник переминался с ноги на ногу, и, как можно было с уверенностью сказать, по прошествии 30 секунд меня не видел. Даже не вышел, а вытек из помещения, где стоял этот человек. Срываясь на бег, пересек весь этаж, помешкал у отключенной вертушки, разглядел дверь с длинной ручкой во всю ширину, нажал ее, вывалился на улицу и вдохнул воздух свободы. Так гораздо, гораздо лучше. Что же со мной произошло? Куда подевались кирпич и его команда? Разберемся утром. Споткнулся о какой-то выбоину и обругал коммунальщиков, из-за которых не горят фонари. Спустя несколько шагов понял, что отключено не только уличное освещение. Все окна вокруг были темными. Авария на электростанции? Сделал еще несколько шагов и снова приостановился. На дороге не было автомобилей. Ни единого автомобиля. Что за ерунда? На этой улице они ходят 24/7. Да, местные жители все беруши в городе скупили, чтобы не слушать по ночам моторы и тормоза. Тут что, эвакуация? Зомби-апокалипсис? Или в другой части города бесплатно раздают последние айфоны? Полез за телефоном, чтобы открыть новости. Повозился в одном кармане, в другом, повторил процедуру. Снова повторил. Увы, телефона не было. Видимо, обронил в магазине. Постучаться к тому охраннику и слезно попросить о помощи? Ну уж нет. Попробую вернуться утром. Отсутствие людей уже не озадачивало, а пугало. Ни голосов, ни музыки, ни звука шин, переваливающихся по асфальту. Одни только листья шуршали под ногами, да разгонялись в стороны слабыми порывами ветра. Сентябрь горит. А фонари не горят. Ладно, главное сейчас добраться до дома и покормить голодного трикотажа. Быть может, это он вырвался наружу и всех сожрал. Когда миновал несколько хрущевок и свернул на перпендикулярную улицу, стало совсем не смешно. Тут тоже темнота и пустота. Вот же магазин автозапчастей, чья светящаяся вывеска выжигала водителям глаза и провоцировала аварии, после которых все бежали к ним же за деталями. А вот круглосуточная кафешка, куда я однажды пригласил Жанну. Жанне так понравилась местная кухня, что она надолго перестала отвечать на звонки. Хорошо, если нет света, не значит, что нет людей. Обратил внимание на уставший жигуленок, который стоял на обочине. Под его лобовым стеклом вздрагивала красная лампочка сигнализации. Подошел поближе, со всего размаху ударил по колесу. Сигнализация завизжала так громко, что услышали, наверное, в Австралии. Представил, как семейство кенгуру, которое спокойно жевало листья, ломанулось в разные стороны. Песня жигуленка прекратилась. Никакой реакции хозяина или кого бы то ни было не последовало. «Это что, прикол какой-то?» – сказал вслух. «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Не смешно, ребята?» Продолжил путешествие в темноте. И вот впереди замаячил огонек, светился уличный фонарь, прилепленный над козырьком подъезда. Поспешил туда и увидел, ну ничего себе, живого человека. Мужик в светоотражающем жилете, стоя ко мне спиной, неспешно разбрасывал метлой листья. Шорк, шорк, шорк. Отличное он время выбрал для работы. «Здравствуйте», – окликнул я. «Как же все-таки рад хоть кого-то встретить». Мужик не подал виду, что услышал. «Шорк, шорк». Шорк-шорк. «Добрый вечер», — сказал чуть громче. «Не подскажете, почему нет света?» «Шорк». Метла замерла, но дворник ничего не ответил. «Глухой он, что ли?» «Вы меня слышите?» Мужик медленно повернулся и посмотрел на меня. Если быть точным, я почувствовал, что он посмотрел на меня. На деле глаз у него не было, как и глазниц. Носа и рта тоже. Лицо его представляло гладкую поверхность. На этом лице можно было бы играть в аэрохоккей. Стоял не в силах шевельнуться. Дворник бросил на землю метлу и то шагами, то прыжками двинулся в мою сторону. Про некоторые ситуации в моей жизни можно было бы сказать «дело дрянь». Про эту ситуацию следовало бы высказаться куда жестче. Глава вторая. Лишенный лица мужик летел прямо на меня и вряд ли за тем, чтобы дружески обнять. Стоило хотя бы попытаться убежать, но я не мог сдвинуться с места. Мозг, как старый компьютер, пытался загрузить и обработать поступающую информацию, но встречал один эррор за другим. Выстрел. Колено мужика разлетелось, как шарик с красной краской. Со следующим шагом он споткнулся и шлепнулся лицом на асфальт. Если бы у него был нос, он бы непременно его сломал. Разорванное колено, однако, не убавило напора моего нового знакомого, и он продолжил быстрое движение ко мне уже на четвереньках. В кадре появился стрелок. Невысокая девушка со здоровым охотничьим ружьем стала между мной и нападавшим, а затем хорошенько приложила его прикладом. Не говоря ни слова, перевернула поверженного противника на спину, достала из рюкзака небольшой тесак, резанула где-то под ребрами, опустила руку в образовавшееся отверстие. Все это произошло так быстро, что я не успел сойти с места. Стоял, как металлическая моделька 1 к 43, закрепленная пластмассовым штырем. «Иди сюда», – помахала кровожадная незнакомка. С облегчением отметил, что у нее есть лицо. Бегло запечатлел большие, еще чуть-чуть, и анимешные глаза. Маленький аккуратный нос, чрезвычайно тонкую линию губ, с которой не срисуешь логотип Rolling Stones. На голове размещался черноволосый хаос, в мочках ушей сверкали серебристые тоннели. Где-то я ее видел много-много лет назад. Подошел к распотрошенному мужику, тело еще подергивалось. «Подержи», – девица плюхнула мне в руку кишки. Сразу захотелось залезть на ближайшее дерево и заорать, но почему-то сдержался. Кишки были теплые и настоящие, живые. А вот снаружи гад выглядел точно кукла. Кожа казалась тканью, из которой шьют шторы. «Слушай», – начал было я, разглядывая кишки. Девушка повернулась. В свете луны заметил, что ее зрачки ярко-красные. «Ну все, теперь понятно. Я внутри подростковой вампирской саги. Расходимся. Где же твой Эдвард, Белла?» Вслух я этого не сказал. Все же у нее есть тесак. «Знаю, сейчас все выглядит странно», – вздохнула девушка. «Объяснения будут потом. На запах крови придут менты, с ними лучше не шутить». «Менты так менты», – промямлил я и принял от красотки новую партию кишок. Кровью оказались вымазанные куртка и брюки. Девушка что-то нащупала внутри тела, с силой дернула. Мужик вздрогнул, как будто попытался сесть, и тут же упал. «Наконец-то! Давай все обратно!» Сбросил кишки в раскрытые ладони девицы. Она быстро запихнула их в прежнее место и махнула. «За мной!» Идти за красноглазкой не очень-то хотелось. Ну, во-первых, она меня посла. Во-вторых, из двух встреченных за последнее время людей она больше располагала к себе. Общаться с существами, у которых есть глаза, нос и рот, знаете ли, значительно проще. Девушка шагала на высокой скорости, я едва поспевал следом. «Как тебя зовут?» «Инга». «А меня Алексей, Леша». Очень приятно не последовало, и я решил взять инициативу разговора в свои руки. «Далеко идти?» «Далеко». Да уж, красноглазка явно не была настроена на диалог. «Объяснишь что-нибудь?» «Ты в отражении», – не оглядываясь бросила девица. «Ночью тут опасно, на улице выходят охранники, хотя и днем тоже опасно». «Но кто ты?» «Отраженная, да и ты теперь отраженный». Схватил девушку за плечо и развернул к себе лицом. Она подняла голову и оценивающе посмотрела мне в глаза. «Что такое отражение?» перешел к делу. «Никто не знает». Красотка убрала мою руку с плеча и кивком предложила продолжить путь. «Если ты любитель научной фантастики, это параллельная вселенная. Если веришь в экстрасенсов, порчу из глаз, тут потусторонний мир. Если ты философ, можешь считать, что ты в песочнице Бога. А если отстаешь в развитии от сверстников, называй это зазеркальем». «А сама как считаешь?» «Я считаю, что мы находимся в аду», – без тени иронии заявила девушка, и я сглотнул. «Тогда как отсюда выбраться?» Новая знакомая впервые улыбнулась. «Это главный вопрос всех отраженных. Для избранных откроется настоящее зеркало, путь в реальный мир. Откроется не просто так. Этого нужно добиться. Сейчас трудно объяснить, давай как-нибудь потом». «Знаешь, если в книге или в фильме герои говорят, что какой-то момент трудно объяснить, то так автор затыкает сюжетную дыру». «Быть может, ответы еще будут, но не в самом же начале», – пожала плечами девушка. «Хорошо, а нельзя выйти тем же способом, которым я сюда вошел. С разбегу залетел в витрину в малинке. Там какой-то портал, да?» Инга остановилась, взглянула на меня с невыразимой тоской и продолжила путь. «Понимаешь, портал он везде. В выключенном дисплее, в воде бассейна, в примерочной магазине белья, в зеркале заднего вида старой Тойоты. У нас была девочка, которая попала в отражение, когда легла в собственную ванную. Правда, ее быстро потом. А, неважно». Невдалеке тускло загорелся уличный фонарь. С каждой секунды он светился сильнее и сильнее. Прямо под ним, шаркая, прошел еще один обезличенный. На сей раз в форме дорожного рабочего. В руке он держал лопату. Мужик удалился, и фонарь плавно потух. «Да кто это нахрен такие?» – выпалил я. «Те, кто убивает отраженных. Этой информации тебе достаточно?» «Но почему они метут дворы и бродят с лопатами?» Инга вздохнула. «Это большой разговор. Попробуй объяснить. Но останавливаться нам нельзя, если хотим увидеть рассвет». Мы шагали сквозь погруженные во тьму дворы, жались к стенам и автомобилям, перебегали улицы. Время от времени Инга по одной ей понятным причинам резко меняла направление движения или же приказывала замереть, но попутно знакомила с правилами страшной игры, в которую я попал. «В отражении глаза меняют цвет. Они показывают твою силу и особые способности. Да, здесь возможности человека не ограничены хождением на двух ногах и употреблением пива с сухариками». «А что значит твой цвет глаз?» «То, что я много убивала», – спокойно ответила Инга. «Зачем?» – коротко спросил я, делая вид, что меня нисколько не впечатлило это известие. «Чтобы выжить и выбраться. Чем больше убийств, тем выше карма и выше шанс найти настоящее зеркало». Даже не стал задавать уточняющих вопросов. «А и что показывают мои глаза, и какие они, кстати? А то ведь и не узнаю, если тут зеркал нет». «Твои глаза серые, это значит, что ты очень-очень слаб. Ты легко можешь стать жертвой охранников, тех ребят без лиц или других отраженных». Нельзя сказать, что это известие меня обрадовало. «Отраженные убивают отраженных?» «Не посчитай это за расизм, но первый же встречный с черными глазами проткнет тебя ножом или застрелит. Если ты заметил его раньше, рекомендую поступить с ним аналогичным образом». Спутница остановилась. Она внимательно смотрела на припаркованную рядом «Шкоду». Под лобовиком мигала лампа сигнализации. «Бежим!» Мы бросились прочь, прыгая через заборчики у подъездов, продираясь через кусты, прижимаясь к хрущевкам, из подвалов которых несло чем-то теплым и душным. Наконец перешли на шаг. «Уже встречал сегодня лампу сигнализации», — говорил, пытаясь отдышаться. «Пока шел от малинки». «Тогда хорошо, что ты сейчас со мной разговариваешь. Если видишь ночью свет, рядом охранники». «Итак, они убивают отраженных, но они вообще... кто?» «Строго говоря, они не только охранники. Мы их так называем просто – охранники. Они бывают одеты как продавцы, работяги, какие-то чиновники. Есть еще более сильные существа – менты и бандиты. Разницы между последними особой нет». «Кто они по происхождению? Люди, роботы, пришельцы?» «Коренные жители отражения. Я не знаю. Думаю, никто не знает». Внимательно посмотрел на ружье, которое висело за плечом Инги. «У тебя же есть оружие, почему не собраться с другими отраженными и не перестрелять всех охранников?» Продолжил атаковать вопросами. «Придут новые, они часть этого мира. Днем мы добываем еду и снаряжение, укрепляем убежище, пытаемся не погибнуть от рук других отраженных. Ну а ночью охранники убирают тела, скрывают последствия разрушений, пополняют полки в магазинах. Но если попадешься им на глаза, ну это образное выражение, глаз там, конечно, нет. Лучше убежать». Помолчали. «А вот если бы у меня были черные глаза, ты бы спасла меня от охранника?» «Спасла и сразу бы убила, чтобы самой забрать твою карму», – с детской простотой ответила Инга. «Спасибо за честность», – отозвался я и замер. Проулок вывел нас прямо на троицу плосколицых мужиков. Глава третья. Мужики сидели перед старой иномаркой, поваленной на бок и подпертой кирпичами, и что-то там ремонтировали. Рядом стояли три открытые бутылки пива. Интересно, куда они его заливают? Охранники вскочили и рванули в нашу сторону. Со смесью страха и нездорового любопытства обернулся на Ингу. «Ну что, начинаем пальбу?» А Инги на месте не было, она уже убегала, явно не рассчитывая давать наглецам отпор. Бросила следом. «Разделимся!» – крикнула Инга. Дернул в сторону, спотыкаясь и матерясь. Но преследования не было. Всем троим охранникам почему-то больше понравилась Инга. Один из них на бегу вскочил на четвереньки и, как на кокаининный гепард, сделал размашистый прыжок в длину. Охранник зацепил девушку за ногу, и она рухнула на асфальт. «Эй, ребята!» – заорал я, пытаясь отвлечь внимание. «Улыбнитесь, от улыбки станет всем светлей!» Охранники вылупились на меня и тут же сменили направление движения. Теперь я показался более привлекательной добычей. План сработал. «Стоп, а какой был план?» Прыгучий охранник оказался рядом. «Твою бы энергию в мирное русло!» Двумя руками он толкнул меня в грудь. Сила была чудовищна. Наверное, если бы меня сбил автобус, то я пролетел бы меньшее расстояние. Полетную программу прервал припаркованный автомобиль, чья боковая стойка встретила мою спину. Стекла обоих дверей со звоном осыпались. Однажды какая-то девица на подземной парковке той самой малинки начала сдавать назад, не глядя в зеркала. Тогда успел отшатнуться. Наверное, если бы она вовремя не нашла педаль тормоза, чувствовал бы себя вот так же, как сейчас. Круги боли расходились и по груди, куда толкнул охранник, и по спине. Превозмогая эти неповторимые ощущения, смог открыть глаза. Инга стояла на детской площадке без оружия в руках. Двое охранников пытались достать ее руками, но каждое их движение было будто бы замедленным. Ублюдки словно находились внутри какого-то желе. Неужели Инга может включать такое поле по своему желанию? А что еще она тогда умеет? Третий охранник на четвереньках бегал вокруг Инги, видимо, выискивая границы желе, но всякий раз отпрыгивал назад. Я облокотился о дверь машины и смог подняться. В месте приземления красовалась внушительная вмятина. В салоне увидел раскрытый бардачок, а в нем ключи. «Только не заводи машину!» – заорала Инга, словно прочитав мои мысли. Тем временем охранник, не завязший в желе, начал продвижение за спиной Инги. Он крался к ней, как кот к воробью. «Сзади!» – крикнул я. Инга обернулась и попыталась закрыться полем от третьего охранника, но сил, видимо, уже не хватало. Одинокий охранник застопорился, а двое других начали двигаться заметно быстрее. Я пролез в салон, квадратные осколки противно хрустели под пальцами, взял ключи и перебрался на водительское. «Не вздумай нахрен заводить!» – вопила Инга, размахивая тесаком. «Не бойся, ты спасла меня сегодня, и я быстро верну тебе кармический долг. Хендематрикс, так, кажется, называется этот минивэнчик. Я в матрице нахрен!» Двигатель завелся с полоборота, зажал газ, вывернул в сторону Инги и ее друзей, а потом врубил дальний. Ублюдки замешкались, будто ослепли. Признаться, такого влияния света на безглазых существ я не предполагал, зато точно знал, что удар минивеном им не понравится. В целом не поощряю насилие в любых его проявлениях, но иногда приходится прибегать к насилию, чтобы остановить насилие. Пожалуй, это противоречит учению Толстого. Лев Николаевич считал, что отвечать насилием на насилие нельзя, но он так говорил только потому, что трое уродливых существ не пытались прямо перед ним переломать кости девушки. Встретив капот Хэнде, охранник ударился о лобовик и перемахнул на крышу. Я дотянулся до пассажирской двери и раскрыл ее. «Подвести?» «Дебил, ты просто дебил!» – высказала Инга, скинула с плеча ружье и села на пассажирское. тронулся со свистом, выскочил из двора через арку. По сторонам не смотрел, раз я единственный водитель в этом городе, у меня всегда главная дорога. «Дебилище! Король дебилов! Император!» – продолжала девушка. «Давай полегче!» – откликнулся я. Инга перевела дух и продолжила чуть более спокойно. «Ты тут всего пару часов. Можешь послушать того, у кого есть опыт?» Открыл рот, чтобы ответить, но вопрос был, кажется, риторический. «Скажи, куда мне ехать?» «В Вальгалу!» – рявкнула Инга. «Это что, ночной клуб?» «В штанах у тебя ночной клуб. Не знаю я, куда тебе ехать. Нам везде звезда!» Сквозь трещины на лобовом разглядел фигуру в светоотражающем жилете и фуражке. Было в ней что-то нечеловеческое, скорее античеловеческое. Это существо вызывало ассоциации с картинами сюрреалистов, неестественно вытянутые конечности, чудовищная худоба. «Ну вот и мент», вздохнула Инга. Немного снизил скорость, чтобы объехать мутанта, но тут шустро прыгнул прямо на мою дверь. Кажется, впервые в жизни пожалел, что машина не праворульная. Противник одной рукой схватился за рейлинг, второй пробил водительское стекло и тут же вцепился в руль. Машина закружилась в вальсе. Перед глазами сверкнул тесак Инги. Кисть мента осталась сжимать руль, а сам он оказался где-то на асфальте. Боясь прикоснуться к чужой руке, кое-как выровнял машину. «Ты так точно прицелилась? Рубанула в сантиметре от моих пальцев». «Я не целилась», — хмуро бросила Инга. Преодолев брезгливость, снял отрубленную кисть и выбросил в окно. «Первое ночное правило – не свети», – начала Инга. «Второе ночное правило – не шуми. Ты завел машину и нарушил оба. Охранники нескольких кварталов слышат мотор и видят свет. Теперь все они идут за нами». «Но у тебя есть безопасное место, верно?» – с надеждой отозвался я. «Куда ты изначально меня вела?» «Наша база – вагоноремонтный завод. Ты местный? Знаешь, где это?» «Знаю, там сейчас жилой квартал». «Там вагоноремонтный завод», – устало проговорила Инга. Не стал задавать вопросы. Отложил до того времени, когда буду в безопасности. Инга продолжила. «Мы сможем подъехать к базе только в том случае, если хорошо оторвемся, иначе приманим к ней охранников». Вывернул на улицу, освещенную фонарями. Что-то с грохотом приземлилось на крышу. Инга, не дрогнув, пальнула из ружья прямо в потолок. В зеркале заднего вида мелькнул раненый охранник. Он свалился на асфальт, несколько раз перевернулся, потом вдруг вскочил на ноги и вполне уверенно побежал за нами. Я поднажал и оторвался. «Их что, пули не берут?» – спросил у Инги. «Отчасти. Можно долго стрелять в охранника и не добиться результата. Но в целом они похожи на людей, могут получать травмы и, вероятно, чувствовать боль». «Ты ведь убила того дворника? Как?» «Есть особый орган, сгусток органики вроде опухоли, мы называем его батарейкой. Чтобы убить охранника, нужно вынуть батарейку». «Вижу впереди целую упаковку батареек», – сконстатировал я. Поперек дороги растянулась цепочка из нескольких охранников. Выглядел этот отряд довольно комично, все уроды были разного роста и разной комплекции. Снизил скорость, плавно развернулся и поехал искать объезд. Охранники бросились следом. Они еще долго маячили в зеркале заднего вида. «Поехали в мой райончик», — сообщил Инге, которая сосредоточенно выковыривала из ладони кусок стекла. «Вот школа, где я учился. За этими гаражами впервые попробовал сигарету. Тот подрался с двумя ушлепками на класс старше, обо мне потом слагали легенды, неделю или две. А вот в этом доме сейчас живут мои роди...» Запнулся, потому что никакого дома не было. На месте многоэтажки стояли какие-то сараи, которые могли помнить Ленина и ржавый москвич на сдутых колесах. Инга внимательно посмотрела на меня. «Нет, мои родители не живут на пустыре», — сообщил девушке. «Тут в твоем отражении все не так. Когда выберемся, задам тебе очень много вопросов». «Если выберемся». Дальше ехали молча. То и дело смотрели по сторонам, но охранники не показывались. Уже не удивило, что на месте многоэтажек в районе вагоноремонтного завода находился, собственно, вагоноремонтный завод. Свернул на дорогу, которая вела прямо к воротам. «Стоять! Стоять!» – затрещал громкоговоритель откуда-то с неба. Инга заколотила меня по плечу, призывая подчиниться. Выжил тормоз, Матрикс замер на месте и заглох. «Игорь, это Инга!» – закричала моя спутница в темноту. «Открывай ворота!» «Согласно директиве 18, мы не можем вас пустить», – отрезал громкоговоритель. «Дебил, это я придумала директиву 18, открывай!» – кипела Инга. «Вижу много света через две улицы. За вами не хвост, а хвостище. Немедленно уберите автомобиль дальше от базы», – отвечал невидимый Игорь. «Хвостище у тебя в штанах!» – Инга в бешенстве прыгала на месте. «Немедленно уберите автомобиль. Будем стрелять», – отвечал непреклонный страж. «Игорь, встречу убью!» Громкоговоритель ничего не ответил, но обозначил себя вспышкой. Что-то звякнуло о капот «Матрикса». По нам стреляли. С самым хмурым выражением лица Инга плюхнулась на сиденье и хлопнула дверью. Осколки весело зазвенели в нише для бутылки. «Чего встал? Трогай!» Повернул ключ. Хенде покрутил стартером, помигал фонарями, но не завелся. «Уберите автомобиль!» Игорь на своей вышке был неумолим. «На счет пять открываем огонь на поражение. Раз...» С каждым новым поворотом ключа Хенде дрожал, как бегемотиха перед родами, но к результату это не привело. «Он полнейший дебил!» – верещала Инга. «Не знает директиву дословно, на поражение он стреляет. Если положит нас перед воротами, сюда уж точно придут охранники». «Два!» Даже через громкоговоритель слышалось самодовольство. Игорь, похоже, упивался своей властью. Раз за разом поворачивал ключ. «Инга, давай за руль, буду толкать». «За руль?» «Три!» С явным удовольствием проговорил Игорь. «За руль!» – рявкнул я и подскочил к багажнику. «Четыре!» Мягко напомнил о себе Игорь. Пыхтел за багажником Хенде, упираясь в правую дверь обеими руками. Волею одной человеческой силы «Матрикс» наконец покатился. «Пять!» – торжествующе завопил громкоговоритель. «Давай хотя бы до десяти!» – закричала Инга в окно. Бабах! Лобовик и без того покрытый трещинами наполовину провалился внутрь. «Инга!» – то ли закричал, то ли прошептал я, переставая толкать. «Ты жива?» «Косорукий!» Послышалось из салона, и я облегченно выдохнул. «В тир надо ему ходить, мишенью!» «Сейчас буду толкать дальше, попробуй повернуть ключ», — сказал я. «Матрикс» тут же завелся со спокойным звуком автомобиля, выезжающего из салона. «А в чем, собственно, дело? Это не я тут чихал и кривлялся, вам показалось». Подбежал к задней пассажирской двери, открыл ее и прыгнул на диван. Инга надавила на педаль так, будто мы и впрямь направлялись в Вальгаллу. Проехали пару сотен метров, вывернули на широкую улицу, и Инга ударила по тормозам. Чуть не вылетел со своего заднего дивана в отсутствующее лобовое. Поглядел в ту сторону, куда смотрела Инга. Фонари. На другом конце улицы светились два уличных фонаря. Вдруг включилась еще пара. Пригляделся и понял причину. На нас двигалась даже не толпа, армия. Неторопливо, уверенно и неумолимо, как хулиганы с зеленой улицы, лишенные лиц охранники, шагали прямо к нам. Глава 4. «Мы можем куда-то уехать?» – спрашивал у Инги. «В другой город, например». «Нет, надо найти укрытие, просидеть в нем до рассвета», – с плохо скрываемой дрожью в голосе ответила красноглазка. «До рассвета? Давай просто кругами кататься, пусть попробует догнать». «Плохо кончится. Сейчас менты перекрывают дороги, охранники смыкают кольцо». Инга открыла дверь. «Надо уходить». «Постой!» – выскочил из машины и начал рыскать у обочины. «Что ты там ищешь?» – проговорила девушка. «Камень, кирпич. Положим на педаль газа и направим машину прямо на них». Последние слова говорил уже на ходу. Инга схватила меня за руку и потащила прочь. «Это что-то из фильмов. Я уже несколько лет их не смотрела. Тут каждый день кино». Мятый Хенде тоскливо тарахтел нам вслед и светил одной уцелевшей фарой. «Вот доживем до утра, приглашу тебя в кино». Инга едва заметно улыбнулась, а потом шикнула. «Давай потише. Открывай рот только в случае опасности». Такой шанс мне скоро представился. Мы подошли к плешивой девятиэтажке из подполья, которое разило кошками. Три кнопки на кодовом замке по сравнению с соседними были вытерты так сильно, что едва ли не светились в темноте. Пока старался зажать все три одновременно, Инга дернула дверь. Не заперта. По лестнице метнулась чья-то тень. «Черныш, за ним!» – воскликнула моя спутница. На одном дыхании пролетели несколько пролетов. На площадке очередного этажа Черныш, кто бы он ни был, нырнул в коридор. Двинулся следом и отшатнулся. Света тут было чуть меньше, чем в норе суслика в полночь. «Чего встал?» – пихнула Инга. «Давай уйдем отсюда», – предложил я. «Издеваешься? Там толпа охранников, а ты хочешь посадить нам на хвост Черноглазого? Это способ самоубийства такой? Давай лучше помогу». «Инга, я не понимаю. Найдем другое укрытие». «Ты что, колобок, от бабушки ушел, я от дедушки ушел? Это Черноглазый, он не успокоится, пока нас не придушит. На!» – сунула мне в руку что-то холодное. «Не обрежься. Увидишь эту тварь, бей без промедления». Слово «увидишь» не очень-то походило к нашей прогулке по коридору. Не знаю, на что были способны красные глаза Инги, но я не видел вообще ничего. Где-то спереди стоял тазик, в который капало с потолка. Кап, кап, кап. Держался за куртку Инги и старался не отставать. Двигался так быстро, что почти касался ее волос. Они пахли оружейным порохом и Ингой. Парфюмеры могли бы использовать тут эпитеты терпкий, сладковатый или, например, слегка приторный. Но я не парфюмер. Мог только сказать, что так пахнет человек, который меня привлекает. Этот запах обещал удовольствие, но давал понять, что для их достижения нужно потрудиться. Помотал головой и прогнал неуместные мысли. «Выберемся, тогда и буду анализировать запахи». Кап, кап, кап. Коридор поворачивал в сторону. Тут было небольшое окно, за которым то вспыхивало, то пряталась за быстрыми облаками почти полная луна. Разглядел тазик. Он был переполнен, и вода стекала на пол. Наверное, чтобы попасть в еще один тазик этажом ниже. Кап, кап, кап. Дом стоял в промежутке между другими строениями. Из окна просматривалась улица, на которой светился наш одноглазый автомобиль. Перед лучом фары промелькнула еще одна фигура. Другая, третья. Охранники уже рядом. Кап, кап, кап. Дверь квартиры распахнулась и оттолкнула Ингу. Наугад взмахнул ножом и, к своему удивлению, попал в Черныша. Тот взревел, бросился вперед и свалил меня на пол. Нож упал в стороне. Решил, что сейчас мы будем кататься по линолеуму, пытаясь отобрать друг у друга оружие. Но противнику такой сценарный штамп оказался неинтересен. Он решил просто убежать. Вскочил и ринулся за ним. За спиной крепко материлась Инга. После встречи с дверью она была поднялась, но тут же растянулась снова, поскользнувшись на мокром линолеуме. Шаркая раненой ногой, Черныш спешил обратно к лестнице. Догнал его уже на ступеньках. Человек развернулся ко мне лицом и затравленно прижался к стене. Луна осветила глаза. Ожидал увидеть черную радужку, однако непроглядными были и склеры. Взгляд моего оппонента вызывал ассоциации с постером секретных материалов. «Зачем ты это делаешь?» – быстро зашептал Черноглазый. «Чего ты добьешься, если пополнишь карму?» Не был уверен, что вполне его понял, но дал честный ответ. «Просто хочу жить. У тебя не получится. С тобой паучиха». «Паучиха? А я тогда кто, паук?» «Муха!» – противно осклабился Черныш. «Ты муха!» «Неужели мне действительно следует его убить? Тварь чуть раньше назвала его Ингой, и мне представилось что-то бессловесное, тупое, агрессивное. Но нет, дорогая, это не охранник, это человек, и наплевать, какие у него там глаза». Вздохнул и отошел в сторону, открыв противнику путь к лестнице. Инопланетянин без промедления рванул вниз. «Упустил?» – с разочарованием спросила Инга, залетая на лестничную клетку. «О чем ты тут с ним ворковал?» «Ни о чем». «Какой сердобольный нашелся. Он бы тебя прирезал при первой же возможности и глазом бы не моргнул, будь уверен». Через окно подъезда мы наблюдали, как Черноглазый удаляется прочь. Справа и слева от него появились охранники. За доли секунды Черныша повалили на асфальт и начали буквально рвать на куски. За всю жизнь не видел более жестокой сцены, учитывая, что час назад Инга на моих глазах потрошила вполне человекообразного охранника. Неожиданная вспышка боли ударила в голову, и я облокотился о стену, чтобы не упасть. Перед глазами кто-то опустил и тут же поднял красный светофильтр. За ту секунду, что действительность была окрашена в кровавые тона, почувствовал ее глубже. Я видел весь подъезд, в котором мы находились, одновременно, с первого по десятый, со следами от спичек на потолках и плевками на полу. Видел выступающую щебенку на усталом асфальте двора. Видел десятки и сотни охранников, которые подтягивались к дому. Я чувствовал дыхание этого мира, как будто сам был его легким. Инга похлопала меня по плечу и пояснила. «Ты ранил Черноглазого, поэтому он не сумел сбежать от охранников. Карма засчитала его смерть на твой счет. Теперь твои глаза окрасились, ты стал сильнее». Под окном один из охранников поднялся над останками черныша и повернулся в нашу сторону. Между нами были десятки метров, видимость внутри неосвещенного подъезда оценивалась как нулевая, но я мог поклясться, он нас заметил. Расстояние до десятого этажа преодолели так быстро, как будто ученые уже изобрели телепорт. Путь на крышу преграждала закрытая на замок калитка. Для защиты от школьников, алкоголиков и убегающих отраженных пространство над перилами было заварено арматурой. Инга уже сняла с плеча ружье, чтобы снести замок, но я напрягся и разогнул две стойки перил. Открылся подходящий лаз. Перебрались над десятиэтажной пропастью, загнул стойки обратно. Преодолев техэтаж, наполненный голубиными ароматами, выскочил под облака. Ветер приятно освежил лицо, окинул взглядом нашу новую базу, утыканную антеннами. «Отбиваться от демонов будем пивными бутылками, тут их достаточно». Аккуратно заглянул за край крыши. Двор представлял собой один большой живой организм. Шевелился каждый квадратный метр, здесь были сотни охранников. Что обычно делают отраженные, когда за ними охотятся столько чертей? «Умирают», — выдавила Инга. «Да бред все это», — махнул рукой. «Этого всего вообще нет. Это компьютерная игра, пустой город, толпы монстров, ножи и ружья. Шутер от первого лица, да?» Тут где-то точно стоят красные бочки, надо по ним выстрелить, и все противники разлетятся в стороны. Первый же компаньон – симпатичная девушка, не просто какая-то там тетка с ружьем. Ха, это игра. «Игра у тебя в штанах», – заявила Инга, коротко улыбнувшись. Случайный комплимент не пролетел мимо ее ушей. Закрыли выход на крышу всем, что удалось найти. Накидали под дверь рулонов рубероида, натыкали кронштейнов от антенн. Инга взяла ружье на изготовку и прицелилась, сощурив один глаз. Прошла минута, две, пять. Стояла тишина, прерываемая тихим шарканьем ног во дворе. Трухлявая дверь развалилась на две части, и оттуда появилась пустая рожа охранника. Инга выстрелила. Охранника отбросила назад, но на его место тут же возникли двое новых. Размахнулся и ударил одного антенной. Тот не пошатнулся и, кажется, даже удивился сопротивлению. Инга прижала обоих к своим защитным желе, за их плечами наседали новые. Наугад колол наступающих ножом. Брызги крови летели на лицо и волосы. Охранники не сбавляли натиск и потихоньку выбирались на открытое пространство. Инга дала знак «Отступаем». Удерживая защитное поле перед собой и мной, начала медленно отходить. На крышу вылезали все новые и новые охранники, включая того бедолагу, что принял оружейный выстрел. Грудь его была разворочена, при этом двигался он так же уверенно, как и окружающие. «Игра про зомби, да?» – вопил я, понемногу теряя связь с реальностью. «Надо целиться в голову!» Слева хрустнула и упала дверь другого выхода на крышу. «Почему мы думали, что все охранники попрутся именно через наш подъезд?» В числе новых гостей оказались рослые менты с вытянутыми ногами и руками. Было ощущение, что их конечности растянули курсором в пейнте. Раз в минуту они издавали странный горловой звук, похожий на голос дельфина. Отступая, приблизились к краю крыши. Инга продолжала удерживать поле на последнем издыхании. Все тело ее было напряжено, пальцы скрючились. Попадающие в желе охранники продолжали движение, будто в замедленной съемке. Пырнул ножом очередного противника, и тот отстранился прямо с лезвием в животе. Теперь у меня не было оружия, и, кажется, надежды выбраться. Инга вскрикнула и исчезла за бортом крыши. Сорвалась. С ужасом обернулся, представляя ее распластанной на асфальте. Она лежала на козырьке балкона верхнего этажа. Пронырливый охранник обошел нас и сбросил девушку туда, а теперь навис над ней, чтобы нанести финальный удар. Защитного жилья больше не было, на меня перла толпа кровожадных уродов. Эти секунды ощущались последними в жизни, а в голове вертелась странная мысль: «Если меня не станет, кто же покормит кота трикотажа?» «Будь что будет», перемахнул через бортик и приземлился прямо на охранника. Всю силу, которая пряталась во мне, вложил в одну ногу. Ударил охранника, как Леонид Ксеркса, правда, без заявлений про греческие полисы. Мутант сорвался вниз. Площадка над балконом была очень узкая, и я сам чуть не упорхнул следом. Инга удержала за рукав, и я вернул равновесие. Тело охранника, с хрустом упавшее на асфальт 10 этажами ниже, подергивалось. Урод пытался подняться. Вот бы прямо сейчас достать из него батарейку. Там же внизу лежало и ружье Инги. Теперь мы еще и без огнестрела. Другие энерджайзеры с деловитой неспешностью перелезали через бортик, чтобы спуститься к нам. Не сговариваясь, мы с Ингой свесились вниз и выбрались на балкон. Провалившись сквозь завалы эмалированных тазов, пустых банок и лыж, оказались на кухне. Повалил холодильник, загораживая проход. Все равно пролезут, но хотя бы без особого комфорта. Ринулись к выходу, задевая полки с книгами и цветочные горшки. Повернул вертушку замка, распахнул дверь. Тусклая лампочка, висевшая в коридоре квартиры, вспыхнула во всю мощь. На лестничной клетке стоял охранник. Пользуясь моим замешательством, ублюдок рванул вперед. Почти успел закрыть дверь, но охранник просунул в проем ногу. Пришлось отступать. Спиной затолкал Ингу в ванную, щелкнул замком, подтащил к двери стиральную машину. Сливной шланг оборвался, и оттуда полилась застоявшаяся вода. Охранник ломился в наше укрытие, с каждым ударом оставляя в двери бреши. Лампа в ванной светилась все ярче и противно гудела. Глава 5. Инга судорожно искала в своем рюкзаке хоть какое-то оружие. Посмотрел в мутное зеркало, которое совершенно ничего не отражало. Рядом с зубными щетками увидел бутылку геля для душа в виде листа алоэ. У Жанны был такой гель, мы шутили, что он похож на зуб Василиска. Схватил зуб и начал лупить по рукам, которые появлялись из рваных пробоин двери. Захрустели пальцы, бутылка треснула и заполнила комнату преступно спокойным ароматом алоэ. И вдруг все стихло. Руки исчезли в пробоинах двери и не появлялись снова. Лампочка стала светиться все слабее и, наконец, погасла. «Рассвет!» – радостно воскликнула Инга. С осторожностью открыли израненную дверь и вышли из ванной. Держал впереди гель для душа, как будто он мог представлять для кого-то реальную угрозу. В квартире пусто. Перелез через поваленный холодильник, дал Инге руку, чтобы помочь сделать то же самое. Выбрались на балкон. Над линией хрущевок и панелек разливалась розовая полоска. Инга посмотрела на меня, а потом крепко обняла и заплакала. Погладил ее по голове, как ребенка, при этом измазал все волосы в крови. Уж не знаю, моя ли то была кровь Инги или охранника. Спустя несколько секунд Инга отстранилась, отряхнулась, как будто сбрасывая с себя наваждение, и заявила прежним суровым тоном. «Пошли». Под балконами не оказалось ни упавшего охранника, ни ружья, машина тоже куда-то пропала. Эти плосколицы еще и водить умеют. Добрались до базы. С вышки приветливо помахал парень, похожий на начинающего сумоиста. «Доброе утро!» «Гори в аду, Игорь!» – прокричала Инга. «Я тоже рад тебя видеть!» Ворота, одна большая створка, по центру которой был проварен фейковый разрез, отъехали в сторону. По широкой центральной аллее к нам приближались трое парней и девушка. С десяток человек с любопытством выглядывали из окон трехэтажного неопрятного здания, расположенного неподалеку от входа. Кто-то смотрел в бинокль с крыши монументального цеха, похожего на проржавевший океанский лайнер. Большинство были одеты в темно-синие рабочие куртки, но в целом единого дресс-кода не наблюдалось. Мелькали и кожанки с остальными заклепками, и яркие спортивные олимпийки. Почему-то ждал, что нас встретят крепкие команды с автоматами, но эти ребята больше напоминали студентов, которые собрались поиграть в пейнтбол и зачем-то нацепили красные линзы. «Директивы надо менять!» Без всяких приветствий обратилась Инга к парню, напоминающему фонарный столб, худой, высоченный и сутулый. «Директивы в очередной раз сработали, дом остался в безопасности», – парировал тот. Его глаза буквально светились красным, в отличие от остальных ребят. Ощущалось присутствие мрачной силы и вместе с тем высокомерие индюка. «После того, как твой новый знакомый убрал машину, мы совершили за вами вылазку. Увидели сотни триохров и развернулись. Директива 32», – пожал плечами невысокий парень в очках. «Спасибо за помощь, низкий поклон!» Инга картинно согнула спину. «Все, я в душе спать! Ах да, это Леха! Ночью Леха пытался убить охранника гелем для душа, и у него почти получилось!» «Черныша тоже гелем?» – прищурился столб. «Скорее ножом, да и не я, собственно. Долгая история!» Парень в очках приветливо протянул мне руку. «Костя!» Коренастый блондин с аккуратной бородой повторил этот жест. «Садко!» Столб представляться не спешил. Игорь, спускаясь с вышки, помахал рукой. «Ну что, головастик, добро пожаловать в Зазеркалье!» Вспомнил слова Инки про умственно отсталых и усмехнулся. «Посмеиваешься? Сегодня в ночной рейд пойдешь, вот там будет не так смешно!» Широко улыбнулся Игорь. Столб посмотрел куда-то мимо меня и заявил. «Дайте ему список директив, пусть изучает. Но сначала пусть принесет продукты. Марин, сходи с ним за компанию, а то заблудится еще». Тоненькая девушка с длинными черными дредами кивнула и повернулась ко мне. «Тут недалеко у 16-этажек есть магазин». «Знаю я, где магазин», – прервал я. «Вы лошадей притормозите, какой рейд, какие продукты, я всю ночь бегал по подворотням, дайте мне отдохнуть, дайте понять, что у вас тут вообще происходит». «Лучше всего поймешь в рейде», – отрезал Игорь. «У меня сегодня и так был рейд на 1000 охранников. Что вам еще от меня нужно?» Игорь приблизился и взмахнул обеими руками, будто накидывая на меня невидимое покрывало. Посмотрел в его глупые обезьяньи глаза и отчетливо понял. «У меня не получится выжить в этом мире. Я не там, где должен быть, ни в том месте, ни с теми людьми. Судьба могла направить на другую дорогу, но она вывела именно сюда, в тупик». «Жанна, прости меня за все, что у нас произошло и то, чего не случилось. Если все ужасы сегодняшней ночи повторяются в отражении день ото дня, гори оно все огнем. Не буду я убивать черноглазых, голубоглазых, лупоглазых, только ради того, чтобы найти мифический выход. Без меня, ребята. Без меня». Звонкая пощечина выбросила в реальность. Игорь стоял рядом и удерживал мою руку. Ну а рука тем временем сжимала невесть, откуда взявшийся нож. «Головастик-то только что забрал у меня ножик и попытался сам себя зарезать, а я применил 1/10 своих возможностей, 1/10!» – скалился Игорь. «Не надо тут барагозить, слушай, что говорят». Столб впервые обратился ко мне напрямую. «У нас есть цель, у нас есть путь. Если тебе не нравится наш образ жизни, ты волен уйти прямо сейчас». «Лех, ты сходи сейчас за продуктами, а мы пока найдем тебе спокойное место», – вкрадчиво начала Инга. «Придешь, ляжешь, отоспишься и устроим минутку просвещения». «Что купить-то?» – сдался я. «Сигарет пару пачек», – подал голос Игорь. Почему-то все засмеялись. Мне в руки сунули две огромные клетчатые сумки. «Мы точно отправляемся за продуктами, а не турецким текстилем». Девушка с дредами смело пошла вперед, ворота базы, которые виделись символом безопасности и отдыха, снова отдалялись. «Рассказывай, там ковид уже кончился?» – с живым интересом заговорила Марина. «Ковид?» – непонимающе отозвался я. «Ну да, когда я сюда попала, в большом мире начиналась эпидемия. Она закончилась?» «Ну, не то чтобы», – почесал затылок, – «просто нашлись события поважнее». «Там какой сейчас год?» продолжала Марина. Внимательно посмотрел в ее глаза, не шутит ли. Благодаря чуточку восточному разрезу создавалось ощущение, что она всегда готова рассмеяться. «А тут какой год?» Марина улыбнулась. «Тут всегда 1/2007. Мы, конечно, точно не знаем, у охранников не спросишь, но на всех календарях, что висят в квартирах и офисах, именно этот год». Почему-то нисколько не удивился этому известию. «Ну подумаешь, искажение времени. Не это главное. Искажение времени не стремится проткнуть тебя ножом или разорвать на части голыми руками. «И ты тут уже несколько лет? А другие? Инга или этот худой?» «Артем», – неожиданно покраснев, произнесла Марина. «Артем и это пришли значительно раньше меня. Нужно понимать, тут время идет иначе. Если в большом мире прошел год, не значит, что и тут прошел год. То есть в твоей системе координат я нахожусь в отражении уже несколько лет, а для меня минуло, ну, 8 месяцев». Мы прошли мимо облупленной стены, которую по-своему украсили с десяток дворовых художников. Между индийским символом благополучия, сопровожденным 2 «С» и розовой надписью «Токио Отель», большими объемными буквами значилось «Катя, я тебя люблю», «Я тебя люблю», впрочем, было зачеркнуто, а рядом теми же объемными буквами кропотливо выведена «Шлюха». «И как тебе эти месяцы в отражении?» – спросил у Марины. «Можешь считать меня странной, но я привыкла. Иногда тут даже весело». Пристально посмотрел в маленькие красные глазки. «Пай, девочка. В обычном мире она коллекционирует фигурки из аниме, пишет стихи или рисует котов в скетчбуке». «Сколько людей ты убила? По-твоему, это весело убивать?» Марина нахмурилась. «Людей ни одного. Только ты у нас в первый же день подбил Черноглазого. На моем счету одни охры. И знаешь, охров мне не жалко совсем. Видел бы ты, что они делают с людьми». «Видел», – вздохнул я. Мы остановились у входа в подвальное помещение с выцветшей табличкой «Мини-маркет». Дремавшая у входа кошка неохотно уступила дорогу. Дернул ручку. Не заперто. Внутри хорошо знакомая организация пространства, точнее дезорганизация. Отделы ютились в коморках, связанных коридором. Не было очевидно, где заканчивается торговый зал и начинается склад. Рядом с прилавками громоздились коробки и палеты с бутылками. Сейчас все это богатство тонуло в полутьме, света из обрезанных подвальных окошек не хватало. «Что именно берем?» «Все, чем можно накормить 102 человека. Точнее, с тобой уже 103, если, конечно, не собираешься устроить разгрузочный день». Начал перекладывать в одну из сумок банки с тушенкой, крупу, макароны. «Срок годности хороший», – провел пальцами по выпуклым цифрам 2009 на банке, мысленно добавил. «Всего-то лет на 15 просрочено». «Охры пополняют полки почти каждую ночь», – сообщила Марина, нагружая свою сумку бутылками с водой. Остановился с банкой кофе в руках. «То есть они помогают нам выживать?» «Не думаю, что они сознательно проявляют заботу». Марина задержала в руках пачку сока. «Они как будто запрограммированы поддерживать функционирование города». «Тогда мы вредители, паразиты, которые им мешают». «Может, поэтому охры так на нас реагируют», – пожала плечами Марина. Взял обе сумки, затащил вверх по лестнице. Марина попыталась помочь, подхватывала то с одной, то с другой стороны, но больше мешала. Прошел несколько шагов по направлению к базе. Вздохнул и поставил сумки на асфальт. «Послушай, ведь здесь по всему району стоят пустые автомобили». «Так и есть». «Почему мы премся пешком?» «Директива 8 рекомендует». «Марин, пожалуйста», – заскрежетал зубами. «Объясни без директив. Ночью автомобили приманивают охранников, это я уже понял. Кого мы днем боимся?» «Чернышей, ну и других недоброжелателей». «А когда мы тащимся через дворы с тяжелой сумкой, не становимся ли мы более легкой мишенью?» «Очень ты дотошный для новичка», – нахмурилась Марина. «Директива 8 прямо не запрещает использовать автомобили днем, но она рекомендует воздерживаться от их использования без крайней необходимости». «Все понятно. Думал, что нахожусь внутри шутера, а это стелс-экшен. Хотел сказать Марине, что едва стою на ногах, что избит, иссечен, измазан кровью, голоден, унижен нелепым поручением сбегать за сигаретками, что обменял бы душу на возможность принять душ». «Всего этого я не сказал. Марин, дай мне 10 минут. Я быстро». Глава 6. Направился в соседний двор. Здесь когда-то жил Мишка Павлов. Примерно в 2007 родители подарили мне Моторолу с камерой. Мы с Мишей тестировали новинку, фотографировали друг друга на фоне феерически крутого соседского BMW X5, не касались его, не терлись о бампер, просто кривлялись поблизости. Владелец выскочил на улицу, надавал нам, детям, лещей. Потом вырвал у меня новенький телефон и шмякнул об асфальт. Сейчас BMW стоял на своем месте. Где там живет этот каратель школьников? Кажется, прямо через стену от Миши. Забыв о всякой осторожности, зашел в подъезд, поднялся на второй. Дернул ручку крепкой металлической двери. Заперто. Подошел к квартире Миши. Ключ от его двери, как всегда, лежал у порога под отставшей плиткой. Открыл. Просочился через хорошо знакомые интерьеры со шкафами, стенками и люстрами, обвешанными стеклянным хрусталем. Вышел на незастекленный балкон по металлическому бортику, легко перебрался в квартиру соседа. Неплохо жил этот урод. Красные ковры, пестрые обои, голые бабы в позолоченных рамах, какие-то псевдоантичные статуи в полный рост, филиал Эрмитажа. Ключ от БМВ одиноко лежал на гранитном журнальном столике. Кажется, этот массивный столик служил исключительно подставкой для ключа. Марина ждала у входа в подъезд с кошкой в руках. В отличие от Инги, она не стала тут же подыскивать для меня ругательство и наставлять на путь истинный. Ура, психика будет цела. Нажал кнопку на брелке. Мягко открылась приятно тяжелая дверь. Приземлился на прохладную кремовую кожу, погладил руль, дизайн которого вдруг показался уж очень архаичным. Нажал кнопку «Старт». Приборка загорелась вырвиглазно-оранжевым. Наверное, в школьном возрасте я бы описался от восторга. Марина села на пассажирское, она помалкивала и смотрела на меня с любопытством. Подкатил к магазину, разложил задние сиденья, высыпал в огромный багажник все содержимое наших сумок, спустился вниз, при поддержке Марины еще раз заполнил сумки и еще. Ближайшей ночью охранникам предстоит привезти сюда больше продуктов, чем обычно. Вдруг вспомнил о просьбе захватить сигарет. «Подожди в машине, я сейчас». Прилавок у кассы был пуст. Очевидно, минувшей ночью его никто не пополнил. Все местные охранники занимались чем-то другим. Например, охотились за мной и Ингой. Впрочем, в школьное время никогда не покупал тут сигареты. На кассе обычно сидела суровая дама, которая спрашивала паспорт даже у старшеклассников. С ними мы пытались договориться о совместных закупках, и парни требовали внушительную комиссию. В этом магазине осталось еще одно тайное местечко. Сигареты продавали в закутке, изображавшем отдел хозтоваров. Продавец – меланхоличная женщина с яркой губной помадой, подчеркивающей черные усики, доставала из-под прилавка пачки безакцизных марок. Мне кажется, она не постеснялась бы продать их даже новорожденным. Нырнул в знакомый отдел, порылся под прилавком. Бинго! Взял два блока сигарет, завернул в пакет с черно-белыми полосками, женским профилем и надписью «Марианна». Интересно, кто вообще такая эта Марианна? Спустя считанные секунды наш бумер подъехал к воротам базы. Опустил стекло, помахал рукой удивленному Игорю. Он что, живет там на этой вышке? Сумоист хмыкнул и дал сигнал открыть ворота. «Куда выгружать?» – спросил у подошедших ребят, распахивая багажник. Оттуда едва ли не посыпались коробки с едой. Такой объем провизии на своих двоих пришлось бы перетаскивать неделю. «Ты у нас автолюбитель, да?» – прозвучало откуда-то с неба. Поднял голову. На металлической конструкции над нашими головами стоял Артем. «Ночью снова поедешь кататься?» Не придумал, что ему ответить, не было сил ни отшучиваться, ни хамить. Из-за спины Артема выглянула Инга. «Ох, Леха, а тачку-то выбрал какую? Маришку решил впечатлить?» Услышав вычурно-ласкательное «Маришка», Марина болезненно скривилась. «Тут у них явно какая-то драма». Вместе с двумя неразговорчивыми парнями перетаскал ящики в местную столовую. «Душ в общаге, это здание слева. Тебе подготовили койку в вагоне внутри того цеха», – указал Костя. Горячей воды в душе не было. Под ледяными струями кое-как смыл с себя засохшую кровь, вытерся попавшим под руку полотенцем. Искренне надеялся, что его специально приготовили для меня. До цеха не дошел, по дороге увидел свой БМВ, через багажник забрался на разложенный пол, закрыл за собой крышку и тут же вырубился. Проснулся и вздрогнул от удивления. Вместо грязного панорамного стекла БМВ над головой находился потолок моей квартиры. По-прежнему, не доверяя глазам, потрепал себя за щеку. «Я дома? Дома? Что это вообще было? Я что, ударился головой?» Вскочил с кровати. «Так, сначала надо накормить кота трикотажа, остальное обдумаем потом». Насыпал корм в серебристую миску. Кот добродушно потерся о ноги и принялся уплетать лакомство. И вдруг кто-то начал стучать в окно. «Но я на седьмом живу, что происходит?» Проснулся. Уже по-настоящему. В тонированное стекло бумера и правда стучали. Думаю, что мое выражение лица можно было охарактеризовать как недовольная мина или даже противная рожа. Где-то в глубине души теплилась надежда, что реально проснусь дома, а отражение развеется как дым. К величайшему разочарованию надежду пришлось затушить. Я в мире, где девицы студенческого возраста без всякого стеснения наматывают на руку чужие кишки. Встряхнулся и открыл дверь. «Старина, будь другом», – заискивающе улыбался Игорь. «Расскажи, где ты взял сигареты?» «Так в магазине взял, видимо, охры ночью привезли», – с невинным видом сообщил я. Игорь посмотрел на меня безумными глазами голума, у которого отбирают кольцо. «Свистишь, нету их в магазине, давно нет. Рассказывай давай, или тебя снова мороком накрыть, головастик». «Девчонки, вы о чем там?» – послышался голос Инги. Она приближалась к машине в компании Кости и еще нескольких ребят. «Вопрос Игоря, впрочем, знаю, но ты не ему одному, а всем расскажи. Где ты нахрен достал вот это?» Инга подняла над головой пакет «Марианна». Потер глаза и озадаченно посмотрел на ребят, которые окружили меня полукольцом. «Вы же сказали, захвати сигарет, но я и захватил». «Он до сих пор не знает», – с досадой процедил Игорь. «Надо было молча забрать». «Сигареты – идеальный эквивалент обмена. По сути, это местные деньги», – сообщил Костя. «И ты принес с собой целое состояние». Вывалился из багажника и быстро распрямился. Сон как рукой сняло. «Но почему именно сигареты?» «Ночами охранники привозят в магазины все, что душе угодно, от туалетной бумаги до красной икры. А сигареты не привозят», – объяснила Инга. «Курение оказывает влияние, о котором Минздрав не предупреждал. Меняет структуру твоих навыков. За сигареты можно купить другие предметы, которые просто так не найдешь. Огнестрел, боеприпасы, любое холодное оружие серьезнее кухонного ножа», – добавил Костя. «Так где ты это взял?» Инга снова потрясла полосатым пакетом, возвращая разговор на прежнюю траекторию. «В магазине», – невозмутимо ответил я. «Лех, мы много раз были в этом магазине и ничего подобного не увидели», – нахмурилась Инга. «Но мне нечего больше сказать, это правда?» Игорь пробормотал что-то себе под нос и угрожающе приблизился. «Стоп!» – махнула на него Инга и с прищуром посмотрела на меня. «Если не хочет рассказывать, его право. Но первую находку Леха с нами разделит. Предлагаю пойти на винзавод, купить ему достойное оружие и немного накатить». «Ну, конечно, едва у меня появились деньги, все тут же предлагают идеи, как их потратить». «Что за винзавод?» – уточнил я. «Буферная зона, место, где исторически запрещены любые столкновения», – раскрыл Костя. «Там продаются редкие штуки, там проводятся переговоры между отраженными разных групп. А еще там наливают отличные коктейли». «Разных групп? То есть черныши туда тоже приходят?» «Приходят, покупают оружие, из которого будут нас убивать, и пьют за столиком напротив», – с искренним возмущением произнес Игорь. «Еще не хватало с ними обниматься при встрече и по плечу похлопывать». «Лех, затеять драку на винзаводе даже хуже, чем завести машину ночью», – улыбнулась Инга. «Ты будешь изгнан из всех общин вроде нашей. Выживай сам, как хочешь». На мгновение задумался. «Хорошо, на винзаводе драться нельзя, а если дождаться на выходе?» «Черныши так и делают», – вздохнул Костя. «Ведь это не отдельное здание, а целый квартал огражденный и укрепленный. Так вот они частенько устраивают засады на подступах». «Остальное расскажем по дороге», – замахала рукой Инга. «Пошли, пошли». «Или поехали?» – спросил я, хлопнув по капоту новообретенного автомобиля. «Оставь свою передвижную ночлежку на базе, никто ее не угонит», – хихикнула Инга. «Тем, ты идешь?» Столб, который стоял поодаль с совершенно непроницаемым лицом, отрицательно покачал головой. «Ладно», – пожала плечами Инга. «Эту надо позвать, Маришку. Она же сопричастна к находке, как-никак». «И где она вообще?» – поднял брови Костя. «Вышла за ворота полчаса назад», – улыбнулся Игорь. «Наверное, побежала искать нычку головастика». «И вот этот человек будет пить коктейль за мой счет?» «Есть идея», – сказал, повернувшись к Игорю. «Давай ты будешь называть меня по имени». Тот помолчал, окинул меня оценивающим взглядом и пробубнил. «Как скажешь, Алеша». Костя проводил на склад, помог подобрать спецовку и ботинки. Свои старые вещи, покрытые толстой коркой засохшей крови, оставил в машине. Теперь это не только ночлежка, но и кладовка. Выдвинулись через 15 минут. Любители выпить за чужой счет набралось человек 10. Разделились на группы, по двое, трое, пошли на дистанции в сотню метров. У магазина встретили Марину, с ног до головы покрытую мукой, пылью и паутиной. «Ты отсюда этот пакет вынес, я точно видела!» С детской улыбкой в глазах бурчала дредастая. «А ты не пытайся Леху обворовать, у него там схрон. Потайная дверца, а за ней сейф с кодовым замком», – ерничала Инга, как будто сама знала расположение тайника усатой продавщицы. Марина не удостоила Ингу взглядом, но на базу не пошла, а пристроилась в хвост нашей процессии. «У меня впервые появилось время рассмотреть этот город. Этот, потому что он не был похож на мой родной город, хотя, вне всяких сомнений, им и являлся. Дело не в том, что на месте привычных бизнес-центров громоздились полуразрушенные заводы, а билборды рекомендовали покупать рингтоны и монохромные картинки. Не в эпохе. И даже не в том, что обычно оживленные улицы были пусты, а стерильную тишину нарушал только вороний грай. Не в безлюдье. Идеально постриженные газоны, деревья, стволы которых побелены под линеечку, автомобили, припаркованные ровно по разметке, как будто кто-то расставлял их сверху. Вместе с тем окна жилых домов, покрытые пылью снаружи и изнутри, балконы и крыши с проросшими кустами. «Это декорация», – промямлил я. «Такие темы нужно обсуждать за коктейлем», – Костя похлопал меня по плечу. «Напомни об этом наблюдении на винзаводе, продолжим разговор с этого места». Миновали гараж, на воротах которого оранжевой краской был выведен текст «4,5 колеса». Так вот, с чего начинался автоцентр Евгенича. Эх, предупредить бы его, что не выйду на работу в понедельник. Застрял в зеркале, уважительная причина для отпуска без содержания. Парни, которые шли в сотни метров от нас, замерли. Один поднял руку. «Стоп!» Костя повторил сигнал для групп, которые шли следом. «Чужаки!» – ответил Костя на мой вопросительный взгляд. Глава 7. Костя объяснил, что первая двойка встретила чей-то отряд. Теперь группы стоят друг напротив друга и обмениваются сигналами. «Мы опасаемся, что чужаки откроют огонь, ровно того же ожидают и они. А я говорил, поехали на машине», – пробурчал в воротник спецовки. «Ты еще поймешь насчет машин», – вздохнул Костя. Прошло несколько томительных минут, во время которых успел пожалеть, что нашел эти треклятые сигареты. Не было бы сигарет, не было бы прогулки на этот винзавод и нелепой ситуации, когда в следующий миг с равной вероятностью придется то ли бежать, то ли нападать. Спереди махнули, идем дальше. «Все, договорились», – сообщил Костя. «Они идут своей дорогой, мы своей. Тут такое часто. Мы уже на подступах к винзаводу, а здесь всегда многолюдно». «Многолюдно?» Обвел глазами совершенно пустую центральную площадь с одиноким бронзовым вождем, который указывал дорогу к светлому будущему. По совпадению, винзавод находился в том же направлении. Вскоре впереди показались тяжеловесные ворота с двумя вышками по сторонам. Сверху нас буравили глазами стражи винзавода. Эти ребята уже были похожи на командос. Плечистые торсы, камуфляжные дутые куртки, автоматы в руках. Фейс-контроль прошли успешно. Едва переступили границу винзавода, ребята сбросили с себя тревожность и настороженность. Ожидал увидеть в центре завода открытую барную стойку, несколько полок с разнообразными напитками и разговорчивого паренька, который натирает рюмашки. Но винзавод был похож скорее на блошиный рынок. Прямо на земле, иногда на скатертях, в цветочек или коврах времен оттепели, лежало самое разнообразное оружие. Какие-то маузеры музейного вида, тяжелые револьверы лихих ковбоев, целые корзины ПМ, бесчисленные охотничьи ружья, украшенные витиеватой гравировкой, карабины и АК-47. Продавали их люди среднего возраста, все как один старше любого из моей красноглазой братьи. К слову, глаза у них были светло-желтые, как бы мутные. «Они все новички?» – шепнул я Косте. «О нет, далеко не новички. Это пацифисты». «А почему тогда у них оружие, раз они пацифисты?» «Так они ведь его продают, а не используют», – с железобетонной логикой ответил Костя. И я не стал продолжать тему. «Слишком многое нужно спросить, слишком многое нужно узнать». Узкие проходы между цехами казались улочками ближневосточного города. Мы будто находились в шутере про террористов. Вот прямо сейчас, в следующую секунду, за теми ящиками обнаружится засада. «Алеш, стрельни-ка сигаретку у того парня», – ухмыльнулся Игорь, показывая на неприметного мужичка. Тот сидел у стены на потрепанном офисном кресле. Полноватый, с усиками, похож на школьного завуча. Легкомысленно крутится на кресле влево-вправо, влево-вправо, думая о чем-то своем. Курит. Присмотрелся к нему, глаза желтые-желтые. «Это Бахус, самый сильный отраженный», – прокомментировал Костя. «По версии самого Бахуса», – с ноткой ехидства добавила Инга. «Говорят, Бахус достиг такого уровня кармы, что ему открылось настоящее зеркало», – продолжил Костя. «Но он им не воспользовался, ему и тут хорошо. Содержит маленькую армию, контролирует на этой территории торговлю оружием, и не только оружием». «А чем еще?» – на всякий случай уточнил я. «Шлюхами», – обошлась без эвфемизмов Инга. «Это жаба главный сутенер нашего мира. Когда-то и меня вербовал в свой гарем. Ты гляди, как он на Маришку смотрит». Марина потупила взгляд и спряталась за Игорем. «Ты чего смущаешься? Еще не узнала условия, которые тебе Бахус предложит? Вдруг заинтересует, да, дорогой?» — громко спросила Инга, обращаясь уже к мужичку. Тот поприветствовал Ингу коротким взмахом руки. Марина шла в стороне и молчала. На лице ее застыла смесь злобы и странного удовлетворения, будто бы она мысленно поместила Ингу в огромную мясорубку и прямо сейчас медленно крутит ручку. Наконец, на винзаводе нашлось место, где наливают выпивку. Ее продавали из маленького окошка в гигантской стене. Стену эту сверху донизу обклеили плакатами с зеленым брендом пива «ОВИП». Над окошком висело меню, в котором пиво, кстати, не наблюдалось. Перед стеной стояли продолговатые столы и скамьи, почти полностью заполненные пестрой публикой. Неподалеку сидели красноглазые из другой общины. Если по нашим спецовкам безошибочно угадывался заводской склад, то база этих ребят, очевидно, находилась в каком-то бутике. Велюровые пальто, костюмчики, белоснежные воротники рубашек, брюки, начищенные туфли. Они как будто пришли не в бар, а в дорогой ресторан. Через пустой стол заседала компания чернышей. Они выглядели как братки, которые вчера вышли из тюрьмы и уже завтра в нее вернутся. У кого дутые куртки, у кого кожанки, но у всех спортштаны и кроссы. Засмотрелся на чернышей и споткнулся о собаку, которая с важным видом грызла какую-то кость. Собака осыпала меня проклятиями. Инга обратилась к бритоголовому парню из нашей компании. «Саш, помоги Лехе выбрать стволы, а мы пока закажем выпивку». Девушка протянула ему раскрытый рюкзак с сигаретами. Саша быстро напихал за пазуху множество пачек и повел меня к прилавкам. «Ты стрелять-то умеешь?» «В тире было раза три», — соврал я. «Один раз бывал, и то случайно разбил себе бровь прикладом». «Понятно. Потренирую тебя на базе. Пока что послушай меня. Универсального ствола, который подходит для всех задач, ты не найдешь. Ночью лучше иметь с собой ружье или карабин, потому что пистолетные пули для охров – что комариные укусы. А днем нужно носить компактное оружие, чтобы быстро взять и покрошить каких-нибудь чернышей. Твоего клада хватит и на то, и на другое. Вот, например». Бритый приблизился к скучающему продавцу и указал на пистолет. «Почем?» Я нагнулся над оружием, прочитал выбитые буквы. «Австрия». «Три пачки, и он твой, Сань», — с равнодушным видом ответил продавец. «Две недели назад брал такой же глок за две пачки». «Сам знаешь, за две недели многое может измениться», — сделанным сожалением пролепетал продавец. «Две пачки и пять сик, и не сишкой больше», — отрезал Саша. «Забирай за три, но с патронами». «По рукам». Во взгляде продавца пробежала алчная искорка, свидетельствующая, что сделка для него прошла крайне успешно. Бритый улыбался. Видимо, он насчет нас думал то же самое. После покупки подошли к столу, занятому нашей компанией. Что же за коктейли рекламировали ребята? Увы, напрасно я рисовал в голове нечто со льдом, мятой и апельсином. Бармен достал большую пластиковую бутылку с надписью на «Б», с важным видом выплеснул часть содержимого в бокалы и протянул нам с Саней. Чарующая виноградная химия пилась легко, но тут же ударяла в голову. После всех пережитых неожиданностей в моем организме сбились настройки, касающиеся опьянения. Один стакан закружил голову и превратил язык в кусок ваты. Саша снова потащил за покупками. Он принялся выбирать охотничье ружье, а я замер у соседнего развала. Здесь лежал наполированный до блеска обрез. Гравировка на столе изображала некое растение с острыми листами. Этот рисунок неуловимо напоминал хохлому. «Смотри, тут оружие русской народной вендетты, знаменитая сицилийская хохлома», – толкнул Бритова локтем. Тот попытался увести меня обратно к ружьям, но продавец-коротышка в длинном восточном костюме был уже рядом. «Очень качественная и совершенно уникальная вещь. Забирайте за 4 пачки». «Дам 2 пачки и 5 сик, и не сишкой больше», – повторил слова Саши. Продавец оценивающе посмотрел сначала на меня, потом на недовольного Саню и выдал. «Берите за 3». Бритый уже не улыбался, он бурчал. «Бестолковый ствол. Саш, я не умею стрелять совершенно, совсем. А с этой штукой даже я дам охраннику отпор». Саша покачал головой и вытащил из-за пазухи 3 пачки. «Чувствую себя в фильме «Кин-дза-дза», только там спички были, а у нас сигареты. Если ты хоть раз выкуришь сигарету, то поймешь весь смысл такой торговли», – пожал плечами Саша. «А давай», – вызвался я. «Не здесь», – вздохнул Саша. «Курить без особой необходимости могут только очень обеспеченные люди. Ты видел хоть у кого-то сигарету?» «У Бахуса». «Правильно, у Бахуса». «Инга не отдавала тебе твои сигареты как раз потому, что ты принялся бы ими тут светить». Было и другое объяснение. Инга не отдала сигареты, чтобы погасить ими свои долги. Выяснилось, что в разных частях винзавода от нее ожидали возврата порядка 50 сигарет. Конечно, валюта быстро перекочевала в руки кредиторов. Бритый тоже с моим состоянием не церемонился, нагрузил свой рюкзак патронами. «Это на общественные нужды», – пояснил Саша. «В следующий раз пойду на винзавод один». Мы вернулись в компанию, Игорь сидел в стороне, довольно нахохлившись, напомнил мне одного из тех толстых воробьев, которые трутся около вкусной заточки. Ему еще и 2 ребятам выпал жребий не выпивать, чтобы охранять нашу компанию на обратном ходу. Марина, пропустившая уже не одну и не 2 рюмки, всхлипывала на плече у парня с аккуратными усами. Тот, понимающе кивал и подливал в ее бокал. Выложил на стол обрез и сообщил Инге. «Смотри, тут у меня оружие судного дня». «Оружие судного дня у тебя в штанах», — Инга глотнула коктейль и обратилась к Саше. «Какого хрена? Идите и купите нормальное ружье. Он в рейд с этим не пойдет». Раздосадованный Саня едва ли не за шкирку притащил к развалу с ружьями, схватил первое попавшееся и, не торгуясь, заявил: «Берем». Продавец приторно улыбнулся и объявил: 4 пачки и 10. Саша начал спешно отсчитывать пачки и случайно вывалил на землю все, что было за пазухой. Продавец внимательно смотрел, как мы собирали сигареты. Через несколько минут снова были у стола. «Другое дело». Инга дружески стукнула Сашу по плечу и протянула нам обоим по 2 стакану. Почувствовал, что окружающие меня люди – верные друзья. К 3-му стакану готов был признаться Инге в вечной любви. 4-й помог перевести русло разговора на отвлеченные вещи. «Что вы думаете об отражении? Что это за место? Почему именно вы и именно мы сюда попали?» – вопрошал я. «А сам как думаешь?» – спросил Игорь. «Гипотеза раз», – загнул палец. «Это шоу. Шоу Трумэна. Пока мы бегаем по улице и стреляем в себе подобных, за нами следят. Может, даже делают ставки, кто выживет, а кто нет. И последний выживший получит право покинуть шоу. Интересно», – отметил Костя. «Ты как будто описал другими словами основную нашу концепцию. Самым сильным откроется настоящее зеркало». «Лех, ты видел мои способности и испытал на себе морок Игоря», – сказала Инга. «Какое шоу? Это другой мир, открывающий невиданные возможности». «Тогда гипотеза 2», – продолжил я. «Это долбанная компьютерная игра с офигенной графикой, но мутным сюжетом». «Ага, а где тут кнопка «выйти»?» – проскрипел Саша. «Выйти из игры – это умереть», – покачала головой Инга. Собака, с которой я уже имел счастье познакомиться, подошла к ней и приветливо положила голову на колени. «Все с тобой понятно, Леша», – подала голос Марина. «Ты еще не веришь, что твоя, лично твоя жизнь изменилась». Ты считаешь окружающих персонажами игры, фильма или бредового рассказа?» Костя улыбнулся. «Когда-то читал крипипасту про бесконечный магазин «Идея», населенный потусторонними продавцами-консультантами. Там они нападали на заблудившихся покупателей. Создатель нашего отражения явно этим вдохновился. Градус алкоголя в крови все поднимался. «Если это рассказ, то кто тут главный герой?» – спросил Игорь. «Артем?» – робко предположила Марина. «Ну нет, наш Леха именно себя видит главным героем», – вставила Инга. «Сюжет простой. Путь из андердорга в чемпионы. Артем будет главным оппонентом. Тогда я малозначительный персонаж, который скоро погибнет», – попытался пошутить Саша. «Вы так и не сказали, что сами думаете об отражении», – напомнил я. «Творцы», – подала голос Марина. «Мы все творцы. Отражение притягивает творцов. Жека», – усатый спутник девушки поднял бокал вверх, – «был отличным танцором. Игорь пишет прекрасные стихи, без шуток». «Это рэп», – хмуро отозвался Игорь. Марина продолжила. «Я училась в художке, а ты, Лех, чем занимался в обычном мире?» «Я автомаляр», – пожал плечами. «Почти художник», – Инга хлопнула меня по плечу. «Верю, что творческим людям открываются некие тайные ресурсы мозга», – продолжила Марина. «Эти ресурсы позволили нам перейти в потусторонний мир. Проблема в том, что мы не научились ими управлять. Мы все, кроме Артема». «Или другой вариант», – перехватил беседу Костя. «Отражение места страдания – это наказание, которое мы несем за грехи, совершенные в обычном мире. У каждого из нас, не спорьте», – подчеркнул Костя, увидев демонстративный зевок Игоря. «У каждого есть своя страшная боль. Какая-то история, о которой не хочется вспоминать, но не получается». Марина сделала глоток коктейля и спросила. «Например, если это, конечно, не слишком личное». Костя немного помолчал и начал. «Это было 2 года назад, а может, прошло уже 5. Мы с друзьями сняли беседку у реки и собирались пожарить шашлыки под репертуар «Радио Дача». В тот вечер взял с собой младшего брата. Мы ехали по мосту над рекой, когда я отвлекся на телефон. И тут четырка навстречу, водила мертвецки пьяный, ведь не пострадал совсем, падла. Само столкновение помню, но помню, как вода быстро наполнила салон. Отстегнул ремень и каким-то чудом выбрался из машины. У меня был шанс достать и брата, но страх за свою жизнь полностью подчинил меня. Сразу поплыл прочь». Марина закрыла глаза рукой, Игорь сдержанно кашлянул. «Много лет говорил себе, что виной всему шок, неожиданность», – продолжил Костя. «Но здесь, в отражении, когда я каждый день встречаю неожиданности, в полной мере осознаю, это была просто трусость. В глазах брата в последний миг был не страх, а укор». «Я убила отчима», – беззаботно заявила Инга и выдержала паузу, наслаждаясь моим замешательством. «Ну, как убила? Он подавился фисташкой, а я сидела напротив и внимательно смотрела, как эта гнида кашляет и указывает рукой на спину. Постучи, мол, постучи. Конечно же, я не постучала. Да я бы сама убила его со дня на день, если бы не подвернулась фисташка». «Какой же у тебя страшный секрет, Леш?» – спросила Марина. «Нет у меня страшных секретов», – пожал плечами я и осушил рюмку. «Конечно же, я соврал».